Глава 11. «Почему он?» Вопрос смутил. Лорея подняла голову, всматриваясь в голубые глаза. В них видела смятение и обиду. «Он?» Уточнила девушка, желая услышать конкретный вопрос. Отгадывать загадки оборотня всегда чревато последствиями. «Почему Дерек Берг? Он грубый!» «И жестокий!» – отчеканил Брэдден, двигая челюстью. «Я...» Лорея провела ладонями по шее и задумалась. «Стоит ли говорить правду?» «Если осмелится, тогда выставит лжецом Дейтона. Но, с другой стороны, кто его просил обманывать?» «Нужно что-то сказать. Желательно правду, но свою». «Я хочу вернуться в свой город». «Милая Лорея, Берг не позволит этому случиться. Он видит в тебе самку. Неужели ты не поняла?» «Он лично отвезет меня. Дерек обещал». «Обещал?» В голосе появились металлические нотки. «Ты знаешь, что несколько дней назад Берг явился к отцу и заявил, что берет за тебя ответственность. В случае несогласия он готов бросить вызов любому оборотню. А отец ведь разрешил мне отвезти тебя». «Но...» Лорея смутилась, совсем не ожидая услышать о таком предательстве. «Но что ожидать от Следера? Он делает только то, что сам желает. А желал он ее. Или нет? В любом случае, Дерек неправильно судит. Она не его пара. Этого не может быть». «Берг не отпустит тебя, пока не наиграется. Надеюсь, ты это понимаешь?» «Ты все не так понял». «Не так? А как?» «Я считал, что нравлюсь тебе, но ошибся». «Я снова не так понял?» «Тогда я хотел вызвать твою ревность, но после случилась трагедия». Информация напугала. «Как-то неожиданно и неправильно». «Почему все повторяется?» «Это метка. Проклятая метка во всем виновата. И как теперь выпутываться?» «Да, Брэдден ей нравился. Добрый и понимающий. Но одна мысль быть с ним ужасала, стоило только представить. Да и как с ее проклятой меткой?» «Брэдден, ты замечательный». «Но есть но?» С горькой усмешкой произнес он. «Ты сын Альфы, и я не...» «А если...» Мужчина оказался рядом, ладонями упираясь в стену, захватывая девушку в плен своих рук. Красивое лицо гипнотизировало. Губы почти касались нежной кожи. «Ты мне нравишься, Лорея. И как теперь нам быть?» «Нам?» Повторила девушка, ощущая движение цветка. Нити рвались наружу, стремительно начиная движение. Ее охватила паника. Вглядываясь в голубые глаза мужчины, Лорея учащенно дышала. Сердце остановилось, когда мужчина наклонился и поцеловал девушку. Нежно, маняще, прикасаясь осторожно, как к хрупкому цветку. Только вот... она совершенно ничего не испытывала. Когда все закончилось, Лорея пораженно смотрела в глаза Брэддена, удивляясь тому, что цветок исчез. Внезапно замолчал. «Как такое случилось? Вот так просто?» И лишь услышав рычание волка, Лорея поняла причину исчезновения. «Дерек. Он стоял позади Брэддена». Сын Альфы обернулся и громко произнес: «Лорея! Поедет со мной! А ты? Она не твоя женщина!» С раздражением напомнил Брэдден Гордон. «Это мы еще посмотрим!» Процедил Дерек Берг, глянув в сторону перепуганной девушки. Его янтарные глаза стали черными. Мужчина уничтожал взглядом, с трудом сдерживая своего волка. «Лорея!» Не слово, а призыв. Мужчина выдохнул имя хриплым рычанием, но без сильнейшего принуждения. Он давал ей выбор? Внезапно девушка почувствовала жжение в груди. В какой-то момент она ощутила боль волка, и от этого сердце сжалось от тоски. Появился порыв успокоить его. Нестерпимый, заставляющий сердце биться сильнее, требующий немедленного исполнения. Лорея сделала шаг к Дереку, когда рука Брэдена удержала. «Ты можешь остаться со мной». «Я... не могу», — уверенно заявила девушка и, вырвав руку, прошла мимо Дерека, ощущая довольное урчание зверя. Она старалась не реагировать, но каждая клеточка ее тела ликовала. Удивляясь странной реакции, девушка прошла за угол и остановилась, услышав приглушенные голоса. Приподняв голову, Лорея поняла, что беседу ведут высший судья и Лени. «Почему ты отдаешь сына этой семейке? О чем думаешь? Они – убийцы!» Цедил с ненавистью каждое слово мужчина. Его переполняла ярость, чего он не скрывал. «Это мне решать!» С отчаянием в голосе выкрикнула Лени. «Мне! И только мне! Дейтон мой сын!» «Он будет сильным судьей!» «Нет! Он следор!» «Да как ты смеешь!» Рявкнул мужчина, приближаясь к женщине, находившейся рядом с окном. Лорея хорошо видела его силуэт. «Смею! А ты? Для нас никто!» Я доверилась тебе, поверила словам, но они все погибли, все!» Ярость вспыхнула волной, разлетаясь в разные стороны. Слова триады вывели мужчину из себя. В следующую секунду девушка вскрикнула от боли. Высший судья в гневе позволил себе ударить волчицу. «Я этого не допущу!» Взревел он, сжимая кулаки от бешенства, сдерживая себя от повторного удара. Кайл Стакер не желал причинять боль любимой женщине, но она не оставила ему выбора. «Ты...» — хрипло выдала Лени, всхлипывая. «Не имеешь никакого права». «Не имею? Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Я тебя предупредил». Удар двери о стену сказал о том, что судья вышел. Лени осталась одна. Она еще мгновение всхлипывала, а потом разрыдалась. В глазах помутнело. Лорея качнулась, понимая, что сейчас потеряет сознание или на время не будет понимать, где она и с кем. Она поспешно двинулась по дорожке, припоминая, что там есть беседка. Прижавшись к плетеной стене, девушка медленно опустилась на колени, теряя связь с реальностью. Картины представляли собой размытые линии. Цвета смешивались, представляя собой грязь. Мужчина в грязных ботинках черного цвета прошел к огромной куче наваленных листов и остановился. Принюхавшись, он опустился и сел на корточки. Лица не разглядеть, только можно было увидеть размытый сюжет и ощутить эмоции мужчины. Ярость в каждом движении. Ненависть в каждом вздохе. Жажда зверя зашкаливала на отметке потеря контроля. Белый волк с кровавыми глазами ждал своего часа. Ведь он непременно наступит. Еще немного. Рука потянулась к общей стопке, переворачивая ту бумагу, на которой недавно писали. Свежий набросок. Волк перед нападением. Точная картина. Ведь оборотень видел себя. Все точь-в-точь, как в тот вечер. Но этой картины не было. Он был в доме. Знал хобби своей триады. Ему казалось забавным видеть свои жертвы на картинах до смерти или после. И его. Он был везде. Все стены с изображением его зверя. И теперь новая картина, выполненная одним и тем же художником. Мужчина не сомневался, что все картины написала девчонка с проклятым цветком на груди. Именно она. Выходит, она не случайно проходила мимо. Знала, что он планировал разорвать и девчонку, и женщину. Но как? Вещи сны? В любом случае, она не догадывалась, кто зверь. Если бы знала, вела бы себя иначе. Боялась его. Обходила стороной. Трепетала от ужаса. Втянув запах, мужчина скомкал лист и отбросил в сторону. Лени поняла. Она все поняла. Но как бы ни относился к ней, его жажда превыше всего. Он знал Лени. Она не умела лгать. И теперь может все рассказать следорам, чего он не мог допустить. Пришло ее время. Сердце Триады теперь будет принадлежать ему, как и должно. Пробуждение было внезапным. Девушка подняла голову, встречаясь с напряженным лицом следора. Он прижимал ее к своей груди, сдавливая талию двумя руками. «Что с тобой?» «Все нормально». Тут Лорея вздрогнула, вспоминая сон, и испуганно проговорила. «Мне нужно остаться». «Нет», — выдал мужчина с рычанием, всматриваясь в огромные глаза девушки. Его сердце рвало на части от нового мерзкого чувства — ревности. И он не мог с собой ничего поделать. Стоило только вспомнить, как Брэдден прикасался к ней, безрассудная ярость поднималась в груди, вырываясь неистовой бурей на свободу. «Но Лени нельзя оставлять одну. Ей грозит опасность». «Она Триада». «И Триады могут пострадать». Я разговаривал с ней. Лени твердо решила остаться. «Ты не понимаешь!» Запинаясь, проговорила Лорея, не зная, как рассказать о том, что видела. «Ты допускаешь связь с Брэдденом?» Глаза Лореи распахнулись. Она сглотнула, удивляясь вопросу следора, и проговорила. «Я просто хочу уехать. Разве это много?» «Жизнь вечной беглянки?» Это ад. Это мне решать. Я не позволю тебе уехать. Но ты обещал. Обманул? Ты ведь следор. В отчаянии выдала Лорея, стараясь оттолкнуть мужчину. Но он не двигался. А в следующую секунду начал наступать, пока не подвел девушку к кованой стенке. Понимая, что в ловушке, Лорея всхлипнула и попыталась ударить мужчину. Но он перехватил руку, тут же наклоняясь, захватывая губами в плен сладкие уста девушки. Тонкие пальцы вцепились в сильные руки, не в силах сопротивляться. Ток прошел волной, наполняя тело чувственной негой. Неожиданно для себя Лорея мгновенно погрузилась в раскаленный океан ощущений, растворяясь в сверкающем потоке. Тело дрожало. Каждая клеточка трепетала с невероятной силой, впитывая в себя наслаждение. И лишь когда все закончилось, девушка, наконец, смогла вернуться в реальность. Она с огромными глазами смотрела на мужчину, не в силах оторвать взор. «Ты применяешь силу Альфы, да?» На лице мужчины появилась блуждающая улыбка. Что удивительно, она придавала следору загадочность и волнующее тепло. От такой нежности сердце на мгновение остановилось и вновь забилось удвоенной силой. Пальцы мужчины прикоснулись к бархатистой коже, нежно надавливая. «Ты бы хотела, но это не так». «Тогда почему?» «Луна». Лорея закрыла глаза и прошептала. «Ты ошибаешься». «Возможно. Но в пути все встанет на свои места». «Я должна остаться здесь». «Это исключено. Мы выезжаем. Тем более Лени уже уехала. Я видел, как она попрощалась с сыном. Ее повез Кайл Стакер». «Уехала? Но ведь совсем недавно она разговаривала с высшим судьей. Неужели ее видение длилось столь долго?» «Он опасен». «Да, но тебе нечего бояться. Я не позволю никому тебя обидеть. Но если он обидит Лени? Он? Лени? Уточнил Следер и повел головой. Ты ошибаешься, Лорея. Как бы зол не был Кайл Стакер, он не обидит Лени. Разве? Да. Уверенно заявил Следер, давая понять, что в его словах можно не сомневаться. Если не обидит, выходит, у него есть чувства. Но ведь ее любимый и есть убийца. А если она вернется? Нет. Мы вернемся до того времени, как она вернется. Не переживай. Ты уверен? Да. Хорошо. Выдохнула Лорея и вытерла ладонью влажный лоб. Пойдем, нам нужно ехать. Но тут остался... Начала говорить Лорея, тут же замолкая, вглядываясь в янтарные глаза, в которых увидела полыхающий огонь. «Нет. После нашего разговора Брэддон уехал». Нехотя выдал Дерек. «Понятно». «Огорчена?» «С чего бы?» «Хорошо. Тогда стоит поторопиться». Оставалось лишь кивнуть. Девушка последовала за мужчиной, стараясь не отставать. Лишь на мгновение она обернулась, ощущая взгляд. Невидимый и злобный, прожигающий с головы до ног. Руки задрожали. Лорея закрыла глаза на секунду и покачала головой. Она сходит с ума? Ее дар уничтожает ее. Ведь дома никого нет. Или есть? Не желая дальше об этом думать, Лорея поспешила к машине. Но дверь салона открыть не получилось. Закрыто. Девушка прошла к водительской двери в момент, когда она распахнулась. Понимая, что спорить бесполезно, Лорея удобно устроилась в пассажирском кресле, напоминая себе, что ей нужно доказать Следеру, что она никак на него не реагирует. И тогда он сам ее отпустит. Вспомнив поцелуй и его слова, Лорея хватила себя за плечи. «Почему он так сказал?» «Что бы то ни было, она должна доказать, что они не пара. Во что бы то ни стало». Жар накрыл тело, вызывая слабость. Лорея не понимала, что с ней происходило, и это беспокоило. Она посмотрела на спящего мальчика, с которым всю дорогу разгадывали кроссворды, что получилось довольно интересно, и с грустью вздохнула. Жаль, что спит. Он отвлекал от этих невыносимых мыслей. Что интересно, Следер тоже активно участвовал, что было странно. Но потом стало твориться необъяснимое. Тело зажило своей жизнью, не спрашивая советов и не учитывая желаний. И что странно, цветок исчез. Сразу Лорея обрадовалась, но потом испугалась, понимая, что не сможет сопротивляться оборотню. Как защитить себя от влияния Следера? Это невозможно. Как же ей хотелось закрыть глаза и уснуть. Но не получалось. Это все запах мужчины. Он так влиял на нее. Девушке даже казалось, что она пропиталась им. Вытерев пот со лба, девушка проговорила. «Нам еще долго ехать?» «Нет. Через несколько часов будем на месте». «Правда?» «Да. Тебе лучше пока поспать». «Да». Согласилась она, лишь надеясь на это. «Быстрее бы приехать». «И зачем согласилась?» «Сама подписала себе приговор». «А если сбежать?» Глупо было даже надеяться. Они мчались по трассе оборотней. По ней вот совсем не по пути к людям. Оставалось дело за малым. Выждать и вытерпеть. Сейчас эта мысль ужасала. «Что тебя беспокоит?» «Многое, в том числе. Зачем ты меня везешь к Следерам?» «Не переживай. Я не дам тебя в обиду». «А Дейтона?» «Именно поэтому я приехал в эту деревню». На лице девушки появилось недоумение. Она посмотрела на мужчину и спросила. «Ты приехал в деревню за племянником?» Да. Но Лени отказывалась от моего предложения. «Почему?» Хрипло спросила девушка, понимая, что Следера не просто так отправили Дерека за Дейтоном. Адель попросила его забрать. «Кто такая Адель?» «Младшая сестра». «Она видит смерть, да?» «Если прикоснется к разумному существу, то увидит все, что его страшит, ужасает, и смерть, произошедшую на его глазах». «И что она увидела?» Несколько лет назад, при первой встрече, Адель увидела смерть Лени, погибшую ради сына. «Но тогда... тогда...» Слова застряли в горле. «Тогда нам нужно спасти ее!» «Ее смерть случится на рассвете, в день, когда выпадет первый снег. Через 2 недели». «Нет!» «Не переживай, мы заберем ее. Уговорим. Если нет, то есть другой вариант». Тут он замолчал, о чем-то на мгновение задумавшись. «Лени – мать Дейтона и находится под нашей защитой, как бы они ни отрекались от нас». «Нет, я не об этом», – сдавленно выдавила девушка, ощущая жжение на кончиках пальцев. «Лени умрет не через 2 недели». «Откуда ты знаешь? Видение триады?» «Что-то изменилось». Про себя подумала девушка, не понимая, почему видит смерть волчицы иначе. Кто прав? Но Адель – настоящая триада, а она просто проклятая. К тому же последнее видение ее подвело. В голове что-то сжалось, а потом будто вспыхнуло, разрываясь и разливаясь горячей лавой по телу. И зачем она согласилась приехать? Можно было бы избавиться от стольких проблем, а она постеснялась. Побоялась. Трусиха. Жар становился все сильнее. Лорея сглотнула и прислонилась лбом к стеклу. «Мне как-то нехорошо», — выдавила она, удивляясь своему признанию. Но иначе она не смогла. Все ее тело превратилось в нервный ком. Любое движение доставляло боль. Следер бросил взгляд на заднее сиденье и начал съезжать с дороги. До девушки не сразу дошло, что они остановились. Лишь когда открылась дверь, пропуская охлаждающий ветер. Но лишь на мгновение. Стоило ощутить руки мужчины, Лорея всхлипнула и попыталась оттолкнуть. Но Следер не заметил ее порыв. Он подхватил на руки и вынес из машины, прикрыв дверь. «Что? Что ты делаешь?» Мужчина не отвечал. Лишь когда приблизились к дереву, он опустил ее на землю и произнес: «Я могу тебе помочь». «Ты можешь помочь? Чем же?» Спросила, вдруг осознавая, что боль уходит. Сама. Да и цветок мирно спал. И ведь так всегда рядом со Следером. «Да, Лорея. Метка принадлежности успокоит тебя». «Что?» Лорея попыталась сопротивляться, но мужчина перехватил за руку. Он наклонился, почти касаясь губ, и, дождавшись, когда девушка затихнет, произнес: «Ты не дотянешь до дома, а в машине ребенок». Стало не по себе, ведь Лорея понимала, о чем он говорит. «Между нами нет истинности». Следер хищно ухмыльнулся, а в следующую секунду накрыл ее губы в сумасшедшем обжигающем поцелуе. Лорея моментально среагировала, выдавая стон, выгибаясь дугой. Теплые губы не знали границ. Они нагло бесчинствовали, безжалостно лаская, соблазняя, заставляя девушку испытывать сладкие ощущения. Мужчина ворвался в рот языком, полностью подавляя остатки сопротивления. С ней творилось безумие. Лорея горела от невероятных ощущений, и ей это нравилось. К ужасу девушки, с каждой секундой ей становилось легче, но при этом бросала в жар от потребности тереться об Следера, прикасаться к нему, чувствовать его. Словно невидимая рука бросала ее к нему, околдовывая и лишая воли. «И что потом? Что?» Неужели она истинная пара Следера? И что с ней будет, если он поставит метку пары? Лучше уж метку принадлежности. Стоило оторваться губам, Лорея хрипло проговорила. «Я согласна». Мужчина застыл на месте, принимая слова девушки. Он испытывающе смотрел в ее глаза, пытаясь понять, говорит она правду или нет. «Ты согласна на метку принадлежности?» уточнил Дерек, блокируя свои эмоции. Он видел ее страх, прорывающийся сквозь страсть. «Да, я хочу, чтобы боль прошла. С меткой я смогу ее контролировать, так ведь?» «Тяга все равно останется. Ее нельзя блокировать. Но тебе будет легче». «Но это не заставит меня...» «Метка принадлежности не может влюбить тебя в своего Альфу. Не беспокойся об этом. Но она точно не позволит никому контролировать твой разум». «Но я...» «Ты черная волчица!» Уверенно выдал он. «Когда ты возбуждена, я улавливаю ее тонкий, еле ощутимый аромат». «Но у меня нет запаха. И не чувствую своей волчицы. Разве так бывает?» «Да. Триады – невероятные существа. И о них мы знаем лишь немногое. Ты – триада. Но твои сущности спят». «И они проснутся?» «Да. Когда придет время». «А если нет? А если я другая?» «Не переживай об этом». «Но все же...» «Стоит лишь опасаться проклятых, триад. Но я уверен, что в тебе нет угрозы». «Проклятых?» «Да. Тех, чье тело вместо трех сущностей выносит опасную ядовитую тварь, способную лишь уничтожать».